Рерих и его литературное наследие. В наш 20 век, век узкой специализации, фигура Николая Константиновича Рериха представляет собой уникальное явление. Разносторонность его дарования такова, что невольно напрашивается сравнение с великими творцами Ренессанса и, прежде всего, с Леонардо да Винчи. Общеизвестны слова Джавахарлала Неру: «Когда я думаю о Николае Рерихе, я поражаюсь размаху и богатству его деятельности и творческого гения. Великий художник, великий ученый и писатель, археолог и исследователь, он касался и освещал множество аспектов человеческих устремлений». Не сразу, но постепенно, шаг за шагом, мы открываем для себя грани этой изумительной, этой всепроникающей деятельности. Величие жизни и творчества Рериха предстает перед нами все отчетливее, все полнее. Таинственные или малоизвестные страницы его биографии, трансгималайское путешествие, американский период жизни, прояснены исследованиями последнего времени. Если несколько лет тому назад можно было писать «Рериха художника мы знаем», Рериха писателя, Рериха поэта мы знаем понаслышке или не знаем вовсе, то теперь такое заявление не соответствовало бы истине. Два издания сборника «Письмена» 1974-1977 годы познакомили нас с поэтическим творчеством Рериха. Образцы его прозы представлены в книгах «Николай Константинович Рерих. Из литературного наследия» и «Зажигайте сердца». Вышел в свет дневник азиатской экспедиции художника Алтай-Гималаи. Но, конечно, работа над творческим наследием Рериха продолжается, и радость многих открытий нас, несомненно, ждет впереди. Напомню некоторые факты биографии художника. Николай Константинович Рерих родился в 1874 году в Петербурге. Летние дни мальчик проводит в отцовском имении Извара. Торжественная и строгая красота северных пейзажей захватывает его воображение, будет в нем художника. Устами главного героя повести «Пламя» не случайно, главный герой повести «Художник», он скажет: «Вообще помни о севере. Если кто-нибудь тебе скажет, что север мрачен и беден, то знай, что севера он не знает. Ту радость и бодрость и силу, какую дает север, вряд ли можно найти в других местах. Но подойди к северу без предубеждения. Где найдешь такую синеву далей, такое серебро вод, такую звонкую медь полуночных восходов, такое чудо северных сияний?» В Академии художеств, Рерих окончил ее в 1897 году, он попал в мастерскую Куинджи, замечательного художника и человека высокой нравственной чистоты. Он стал для юного воспитанника не только учителем живописи, но и учителем жизни. Недаром на склоне лет, вспоминая о Куинджи, Рерих соединяет с его именем священное индийское понятие «гуру». Гуру, великий учитель, духовный наставник. В качестве дипломной работы Рерих представляет в Академию художеств полотно с выразительным названием «Гонец». Картина принесла Рериху известность. Тут же на конкурсной выставке Академии художеств она была приобретена для своей галереи Третьяковым. О молодом художнике заговорили. Восторгались неожиданным свечением красок, объявляли родоначальником исторического пейзажа. Но Лев Николаевич Толстой, который познакомился с фотокопией картины, увидел в ней то, чего не увидели другие. Он почувствовал в образе гонца символ высокой жизненной силы. Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований